не ценитель. После полуночи сердце пирует, взяв на прикус серебристую мышь. И вроде всю ноченьку не спал, а от радости сон как рукой сняло. Разве что поджилки эдак немного ослабли и томность в спине. А так ни в одном глазу. Теперь с таким богатством на торжище. Хорошо с утра на торжище. Лепота. Снег расчищен лопатами, притоптан аж на пол. Если большой мороз, так он снег-то весь синий посверкивает. Понятно, голубчики набегут, заплюют, загадят, окурков набросают. А все равно лепота. Ежели к теплу, ежели подтает маленько, словно как темные полыньи под ногами, а сугробы у забора осемшие и почерневшие, назреватые с зубчатыми корками, весной пахнут. Народищу и тучи несметные, всякому торговать охота, всякий свою мену тащит. Вон ряды с мочениями да соленьями, весь прилавок уставлен бочками, крынками, жбанами, ходи да пробуй, но много не хватает, не то по шеям накладут.